два маятника, Трепов и Столыпин, а посредине сонный Горемыкин. Вот уж фамилия соответствует духовному строю, точнее, не обзовешь правом. Дома была и не было ее уже. Депутаты произносили речи, гуляли по коридорам Таврического дворца, обменивались репликами, пили чай в буфете, расходились по домам. Нет ничего ужаснее, чем смотреть на больных раком, наивно и восторженно полагающих себя живыми. Министру Шутте. Господин министр, вчера вечером я принял господина Жичковского, который не только передал мне перевод статьи ведущего русского социал-демократа Н. Ленина «Социализм и анархизм», но также стенограмму выступления берлинского юриста Липхнехта, выступавшего в 1904 году в немецком суде во время процесса, начатого правительством канцлера фон Бюллова против русских анархо-террористов. Господин Жичковский готов подтвердить под присягой, что он участвовал в работе Кёнигсбергского процесса, подбирал, переводил и анализировал материалы для Августа Бебеля и юриста Липхнехта, которые выиграли дело, нанеся при этом значительный моральный ущерб как двору кайзера Вильгельма, так и царскому селу. Ибо доказали суду присяжных, что русская социал-демократия, базирующаяся на доктрине доктора Карла Маркса, никогда не имела ничего общего ни с анархией, ни с террором, и выступает лишь против азиатского деспотизма, который породил вопиющее бесправие народонаселения России, которое лишено каких бы то ни было свобод, не говоря уже о Конституции, таковой в России никогда еще не было. Выслушав господина Жичковского, я спросил его, считает ли он польскую социал-демократию организацией, слитной с русскими коллегами, или же, возможно, Варшава исповедует иные программные установки. Получив категорический ответ господина Жичковского о единстве программы и целей польской и русской социал-демократии, я поставил следующий вопрос. Как в таком случае можно объяснить убийство польскими социал-демократами в Варшаве полковника полиции господина Попова, находившегося при исполнении служебного долга? Господин Жичковский заметил мне, что я пользуюсь информацией, переданной, скорее всего, господином Громаном, который на самом деле является чиновником департамента полиции полковником Глазовым, а проживает господин Глазов в Стокгольме по подложному паспорту, выданному ему российским правительством, что является недружественным актом по отношению к Швеции. Господин Жичковский добавил, что у господина Глазова есть веские причины ненавидеть польскую социал-демократию и лично его господина Жичковского, ибо, по словам собеседника, именно господин Глазов санкционировал его избиение в тюремном карцере, которое довело господина Жичковского до кровохаркания. Более того, продолжал господин Жичковский, у меня есть неопровержимые доказательства того, что господин Глазов готовил провокацию во время моего третьего ареста летом 1905 года, следствием которой было запланировано мое убийство. Непосредственный исполнитель преступного приказа господина Глазова, по утверждению господина Жичковского, находится ныне за границей Российской империи и готов в случае открытого слушания дела в Королевском суде дать показания под присягою о преступной деятельности господ Попова и Глазова. При этом мой собеседник потребовал гарантии безопасности бывшего полицейского чина, скрывшегося из России, мотивируя это тем, что господин Глазов, по его сведениям, состоит в негласной приватной связи с некоторыми офицерами стокгольмской полиции. Я отверг подобного рода утверждения как безосновательное, добавив, что в парламентарном королевстве, которым имеет честь быть Швеция, подданным не воспрещается встречаться с кем угодно, где угодно и по любому поводу. Нарушением чинами полиции их долга мы почитаем лишь несоблюдение статей Конституции. Все остальное — личное дело подданного, не подлежащее контролю или преследованию чьей бы то ни было стороны. Господин Жичковский заметил мне, что в таком случае он не понимает причину столь пристального интереса стокгольмских должностных лиц к собранию русских социал-демократов, ибо согласно шведской конституции королевство оказывает гостеприимство всем изгнанникам, борцам против деспотизма. Я возразил господину Жичковскому, что между понятиями «борец против деспотизма» и «государственный преступник» существует весьма очевидная разница. Господин Жичковский весьма резко заметил мне, что в России государственным преступником является каждый, кто требует для подданных труда и свободы. Человек, добавил он, осмеливающийся требовать от правительства Конституции, будет немедленно заточен в тюрьму и отправлен на каторгу. По мнению господина Гжичковского, ни один из русских, находящихся ныне в Стокгольме, не может считаться государственным преступником, ибо социал-демократия хочет одного лишь – удовлетворить нужды великого народа, лишенного, по его словам, гарантии на равенство, труд, свободу. Беседа закончилась на том, что господин Гжичковский позвонит по моему телефонному аппарату завтра в 17:00. Специальная группа, отправленная следом за господином Гжичковским, потеряла объект наблюдения через несколько минут, однако поздно вечером он был зафиксирован на набережной вместе с Н. Лениным, руководителем радикального крыла русской социал-демократии, и Г. Плехановым, которого считают первым пропагандистом идей доктора Маркса в России. Был бы весьма признателен, господин министр, получить от вас, если вы полагаете нужным, дополнительные указания или рекомендации к моему завтрашнему разговору с господином Гжичковским. С глубоким почтением, Теодор Хинце, полицмейстер Стокгольма.